«Ой, мам, мы столько еды наготовили, не съедим же это все!» Я приобняла свою мастерицу, поймала на себе ее странный, задумчивый взгляд. «Ничего, доченька, праздники же. Может, кто в гости заглянет. Ты давай, стол пока засервируй, а я к соседке забегу, отнесу ей салатиков понемножку. Бедная старушка одна осталась. Дети в городе живут, нос от нее воротит. Даже на Новый год не соизволили приехать. На всякий случай поставь 3 прибора». Мама совершенно не умеет врать, но я сделала вид, что поверила в это ее на всякий случай. Да и вообще, мамуля странная какая-то в последнее время. Возникла мысль, что у моей красавицы появился ухажер, а я, свалившись как снег на голову, нарушила все их планы. А ведь моя мама еще молода, очень даже привлекательна. Трудная жизнь не испортила ее прекрасного личика и не лишила женственности. Она посвятила всю свою жизнь моему отцу, а потом и мне. А когда предатель нас бросил, тянула лямку, лишь бы я ни в чем не нуждалась. Не до мужчин было. Но теперь-то можно. Почему нет? Мамуля, а ты пригласи кого-нибудь. Ну, там, соседку или соседа. Я не против, если что. Крикнула маме из кухни и удовлетворенно улыбнулась, когда никаких возражений не последовало.